И тогда первый, который нес фонарь, а имя его было Бухейт, сказал: «Я расскажу вам свою повесть». Ему ответили: «Говори».